Истина внутри вас. Запишитесь к проктологу. Погуляли и будет. Ну что, возвращаемся к нашему разговору о том, что истина не передается, а постигается. Как могу передать вам вкус мороженого, которое было куплено на старательно собранные в детской копилке монетки в течение стольких месяцев? Мог бы дать вам лизнуть, но это мое мороженое. Это мороженое – моя истина. Когда говорю «мороженое», вы думаете о том же самом, но ваше все-таки другое. Уверяю вас, мое не понравилось бы вам, а ваше мне, потому что у нас разное детство. Каждый из нас ищет его в своем раю и слишком далеко друг от друга. Как-то в прошлом году в одном курортном городе бродил, слонялся, бездельничал. От скуки подошел к киоску, думая купить журнал, посидеть на скамеечке, погреться на солнышке. А в том киоске оказалось мороженое. К мороженому отношусь взаимно, то есть прохладно. А там много-много всего в разных красивых заморских оберточках. Соблазнился, вспомнив, что уже много лет ничего такого не ел. Попросил самое дорогое и вкусное. Не торопясь, расположился на горячей скамейке, торжественно развернул упаковку, предвкушая наслаждение. И как только откусил, сразу проснулся. Что это? Это же не мороженое. Это гадкий коктейль из прекрасных дорогих туалетных мыл. Испортили все. Выплюнул и выбросил. Вернулся и с упреком обманутого в лучших чувствах человека настоятельно попросил: «Дайте мороженое!» «Вы же взяли!» «Что вы мне дали?» «Это не мороженое, это парфюмерия. Я же не бомж какой-нибудь. Это ведь натуральный одеколон». «Ну, выбирайте». Взял два других. Снова развернул, попробовал, выплюнул. Ну, ё-моё. Как раз, когда третье взял в рот, вдруг понял, что ищу. Детство. Свое детство. А вот что, оказывается, я искал в этих красивых обертках. Вернулся, подошел, замялся. Мне уже было неудобно. Знаете, что сказал? «Солнышко родненькое, ищу мороженое от тоски по детству. Знаю, что у вас есть. Молочное в бумажном стаканчике. Готов купить за любые деньги». Она сначала удивилась, потом понимающе улыбнулась. «Поняла». Поискала, покопалась, аж с головой влезла в свою тележку. Пошуршав некоторое время по углам, где-то в самом низу нашла стыдливо сморщенный бумажный стаканчик и с торжественностью фокусника протянула. «Вот». «Похоже». «Сколько?» «Бесплатно. Презент от фирмы». «Только сейчас вспомнил. Тогда даже спасибо забыл сказать. Попробовал. Оно». Чтобы вам стало понятно, какое оно было, объясню. Стакан молока развели в бочке воды, чайную ложечку сахара прибавили, на стаканчике написали «Мейден недоморозки». Хотя мое было еще вкуснее. Как благодарить этих мороженых мошенников? Они сами не поняли, что создали машину времени. Устроившись на скамейке, путешествовал в мире безмятежных воспоминаний. Прикасался к чистоте. Нет, не ел это мороженое. Любовался, глядя, как оно тает на солнце и превращается в чистую родниковую воду. слизывал эти капли и наслаждался. Съел мороженое и постиг простую истину. Истину внутри себя. Вам смешно? Тогда мне не смешно от того, что вы ничего не поняли. Истина всегда внутри нас. Все ответы внутри нас. Осталась самая малость — научиться слышать и слушать свое сердце и разбудить великие силы. А как найти доступ к истине? Это главный вопрос. В нем ключик от волшебной дверцы, за которой спрятано решение многих и многих ваших проблем. Вот этот ключик мы и пойдем искать. Вам это понятно, мои уважаемые Буратино? Если готовы, если сердце стучит, если не пугают трудности, если есть сила сзади, ниже спины, готовьтесь плавно перейти к тренировкам и упражнениям. Это наша с вами беседа в книге «Своего рода попутчик». Поболтаем о том, о сём, чтобы скоротать путь-дорогу. Если вы готовы, в путь. Пойдем на экскурсию в Великий театр абсурда, в Большой театр теней. Мы с вами пройдем через сумеречный мир инвалидов, которые думают, что они правят этим миром. Одним словом, пройдем через мир обычных людей, со всеми их академиями, министерствами и другими силовыми структурами, заполненными людьми, которые жрут и о чем-то мечтают. Добро пожаловать в главу про пятичувственников. Постскриптум. Настала пора и нам, дорогие читатели, достать кое-что из наших заветных папочек в шкафу. Когда нам хочется побольше рассказать о способностях и возможностях Мирзакарима Санакуловича, которых он достиг путем многолетних тренировок, мы постоянно сталкиваемся с протестом с его стороны. Именно поэтому мы старательно прячем от него эти папочки. Там подшиты разные бумаги, хранятся кассеты с записями рассказов его друзей и знакомых о различных случаях из его жизни. Другими словами, рассказы очевидцев. А когда прочтете, знайте, что мы их уже перепрятали в другое, еще более надежное место.